«Вот это совсем непонятно!» — искренне удивилась она. «Чего же тут непонятного?» — развел он руками. «Если уж в школе не ведется полового воспитания, значит, виноваты мы. Вернее, сначала вы, учителя, а потом уж мы, общественность». «Это вы серьезно?» «Вполне. Не забывайте, на материке много зависит от родителей, которые стараются спасти детей от влияния улицы и домашним воспитанием компенсируют школьные промахи. А наши дети – дети интернатские, они без родителей. Родители им в этих щекотливых вопросах каким-то образом должны заменить мы. А как это сделать, я не знаю. Насколько мне известно, учебников по этому вопросу нет. Ведь нет?» «Нет», — сказала она. «Значит, до всего вам придется доходить самой. А этот случай примите как первый урок. А что скажут в районе, что скажут в области?» «Я не такой уж оптимист, но если хорошенько объяснить, поймут». «А что вы посоветуете?» — спросила она. «Пока ничего, разве что обратить внимание на младшую группу. Одеты как попало. У них у всех пузырятся рейтузы. Так они додумались носить их коленками назад, чтобы выглядели поновее. Приедет кто-нибудь из области, будет нам и смех, и слезы». «Что ж вы раньше-то не сказали?» «Я думал, вы знаете. Я сейчас же иду в интернат». «Вот и правильно. А я как-нибудь к вам загляну. И еще, вас поселили в новый дом. Для него это первый зимний сезон. Как квартира?» «Пока хорошо, не холодно. Воды только нет горячей». «Еще долго не будет. Она и по проекту не должна быть. Не хочу вас обманывать. Спасибо за откровенность». Она ушла, а Матвей вспомнил, как в прошлом году к ним в село, в круглосуточный детский садик, привезли из тундры двух малышей, мальчика и девочку. По утрам воспитатели находили их всегда вместе в одной кровати. Развели по разным спальням. Все равно они спали вместе. Тогда вообще рассадили по разным группам, на разные этажи и в разные подъезды. Не помогло. Среди ночи, когда все спят, они находили друг друга, а по утрам находили их. Воспитатели не знали, что и думать, а Матвеев попросил оставить их в покое. Объяснил, что в тундре они всегда были вместе – и спали в пологе вместе. Здесь же всех дичатся. Надо их днем держать всегда вместе. И пусть вместе подружатся с другими. Поставили их кровати рядышком. Дети успокоились. Вот и все. Просто ларчик открывался. А будь они чуть старше, устроили бы им проработку. Неизвестно, чем бы все кончилось. «Все-таки на краю света живем», — думал Матвеев. «Как-никак, а специфику надо учитывать. И национальную, и географическую». 5. В суматошном шумном школьном коридоре Андрей Матвеев столкнулся с Катей Рультене, невольно скользнул взглядом по ее фигуре, удивился, что на ее красивом лице нет следов пигментации, протянул обе руки. «Здравствуй, Катя, как жизнь?» «Хорошо. Ой, Андрей Андреевич, мне такой сон снился, будто я всю ночь танцевала с Пушкиным. Такой сон, я такая счастливая. Мне все подруги завидуют». Про себя Матвеев отметил, что уроки литературы теперь ведет Людмила Федоровна. Знать хорошо ведет. и невольно вспомнил, как в прошлом году